Во Франкфурте встретил я Жуковского, который посвежел, словом, в здоровье самым надлежащим. При нем тоже две песни «Одиссеи», да в пятистопных стихах еще две повести без рифм. Давида есть еще на большое сочинение. Отсюда я еду в Эмс, куда назначено женою прибыть Жуковскому, Гоголь Языкову, июнь 1843 года. Я живу покамест еще в Эмсе для компании Жуковскому, Гоголь Россет, июнь 1843 года. Получили ли Маттео Фальконе от Жуковского? Хоть это и не мое дитя, но я его воспринимал от купели и торопил к появлению в свет. Вы заметили, я думаю, что он переписан моей рукой, Гоголь Плетневу. Октябрь 1843 года, Дюссельдорф. «Одиссея» идет вперед ровным шагом. Если будет возможность остаться еще на 2 года за границу, то привезу в Россию готовую «Одиссею» и еще, может быть, кое-что. Жуковский Гоголю, ноябрь 1843 года. Из отдельно вышедших в прошлом году поэтических произведений в стихах самым замечательным, без сомнения, было «Наль и Дамаянти», индийская поэма с немецкого перевода Рюккерта, переведенные Жуковским на русские гекзаметры, легкие, светлые, прозрачные, грациозные и пленительные. Белинский, 1844 год. «Наль и Дамаянти» переведены так же прелестно, как и «Ундина». Жуковский, подобно Карамзину, чем старее годами, тем юнее и крепче в слоге. Плетнев Гроту, июнь 1843 года, Петербург. Жаль мне, что надобно покинуть этот маленький дюссельдорфский домик, где я так мирно и счастливо провел 3 года. Жуковский и Романову, апрель 1844 года. Я во Франкфурте. Главное дело сделано. То есть вся пакость, принадлежащая к жизни человека бессмертного, созданного по образу и подобию Божию, столы, стулья, шкапы, перины, горшки, стаканы, стаканчики, ложки, плошки, шляпки и тряпки, все приехало в добром здоровье, и все лежит передо мною в том виде, в каком пребывал мир до великого слова, да будет свет. Через 2 недели все вокруг меня придет в устройство. Жуковский и Гоголю. Май 1844 года, Франкфурт на Майне. «Одиссея» снова закипает. Все прежнее снова перечитал, поправил, и нахожу, что теперь хорошо. Жуковский и Гоголю, август 1844 года, Франкфурт на Майне. Ты знаешь, какой мастер Жуковский устраиваться, но он превзошел здесь себя во вкусе уборки дома, меблей, картин, гравюр, статуек, бюстиков и всей роскоши изящных художеств. Все на своем месте, во всем гармонии, как в его поэзии и в его жизни. Что за колдун Жуковский? Знает по-гречески меньше Оленина, а угадывает и выражает Гомера лучше Фосса. Все стройно и плавно, и в изящном вкусе. Тургенев Вяземскому. Сентябрь 1844 года. Мне, старику, удалось в своей семье тебя на старости полелеять, и в поздние наши годы кажется мне, что жива еще наша молодость, было теперь что-то напомнившее те горницы Московского университета, где мы собирались около брата Андрея, который мне живо памятен. Наверху у меня гнездится Гоголь, он обрабатывает свои мертвые души. Жуковский и Тургеневу. Октябрь 1844 года. Отрывок из письма вашего об «Одиссее» нельзя было не напечатать в «Москвитянине». Это одна из драгоценнейших страниц нашей литературы. Тут каждая мысль носит семена совершенно живого, нового воззрения. «Одиссея» ваша должна совершить переворот в нашей словесности, своротив ее с искусственной дороги на путь непосредственной жизни. Эта простодушная искренность поэзии есть именно то, чего нам недостает, и что мы, кажется, способнее оценить, чем старые хитрые народы. Живое выражение народности греческой разбудит понятие об нашей, едва дышащей в умолкающих песнях. Киреевский Жуковскому. Январь 1845 года. Москва. Милая Александра Иосифовна, протяните ваши милые ручки и примите с тем моего новорожденного сыночка Павла Васильевича Жуковского. Он появился на свет в самый Новый год. Гоголя нет с нами. За два дня до рождения Павла Васильевича отправился он в Париж. Я сам послал его туда, ибо у него начинали колобродить нервы. Весной он ко мне возвратится. Сам я давно хвораю. Жуковский, Смирновой. Январь 1845 года. Вся литературная жизнь Жуковского была как бы приуготовлением к этому делу. Нужно было его стиху выработаться на сочинениях и переводах из поэтов всех наций и языков, чтобы сделаться потом способным передать вечный стих Гомера, уху его, наслушаться всех лир, дабы сделаться до того чутким, чтобы оттенок эллинского звука не пропал. Вышло что-то чудное. Это не перевод, но скорее воссоздание, восстановление, воскресение Гомера. Перевод как бы еще более вводит в древнюю жизнь, нежели сам оригинал. По-моему, все нынешние обстоятельства как бы нарочно обстановились так, чтобы сделать появление Одиссея почти необходимым в настоящее время. Именно то время, когда слишком важно появление произведения стройного во всех частях своих, которое изображало бы жизнь с отчетливостью изумительной и от которого повелевало бы спокойствием и простотой. Почти младенческой. Одиссея произведет у нас влияние как вообще на всех, так и отдельно на каждого. Одиссея подействует на тех, которые еще готовятся в писатели, их она может навести с самого начала на прямой путь, избавив от лишнего шатания по кривым закоулкам. Одиссея подействует на вкус и на развитие эстетического чувства. Она освежит критику. Я уверен, что толки, разборы, рассуждения, замечания и мысли, ею возбужденные, будут раздаваться у нас в журналах в продолжение многих лет. Одиссея, своей русской одеждой, в которую облек ее Жуковский, может подействовать значительно на очищение языка. Еще ни у кого из наших писателей, не только у Жуковского, во всем, что ни писал он доселе, но даже у Пушкина и Крылова, которые часто точнее его на слова и выражения, не достигала до такой полноты русская речь. Тут заключились все ее извороты и обороты во всех видоизменениях, бесконечно огромные периоды, которые у всякого другого были бы вялы, темны, и периоды сжатые, краткие, которые у другого были бы черствы, обрублены, ожесточили бы речь. У него так братски улегаются друг возле друга, все переходы и встречи и противоположности совершаются в таком благозвучии, все так и сливается в одно. Наконец, я даже думаю, что появление Одиссеи произведет впечатление на современный дух нашего общества вообще. В Одиссее услышит сильный упрек себе наш XIX век, и упреком не будет конца. Благоухающими устами поэзии навивается на души то, чего не внесешь в них никакими законами и никакой властью. Николай Васильевич Гоголь, 1845 год. Благодарю за уведомление о Крылове и за статью о нем. Какая была бы истинно русская биография, если бы собраны были все подробности его жизни? И если бы написал эту биографию тот, кто часто слушал и видел Крылова, и кто мог бы перенести в слог свой и его слово, и его лицо, и его ужимки? Я бы задал сюжет для романа «Иван Андреевич Крылов», где бы к правде примешать и вымысел. Это было бы дополнением к его басням, но кто напишет такой роман? Жуковский Плетневу, февраль 1845 года. Чтобы нам всем со временем съехаться и дожить век свой под прародительской тенью Ивана Великого, Жуковский Вяземскому, февраль 1845 года. Вот уже более двух месяцев, как хвораю. Устаревшая машина от малейшего потрясения расходится врозь. Гоголь опять у меня. Он похварывает, жалуется на нервы. Жуковский, Смирновой. Март 1845 года. Я собирался нынешним годом возвратиться в Россию, но это невозможно. Положение жены моей тому препятствует. Вот уж наступил 4-й месяц после родов ее, а она только что начинает ходить. Но эта ходьба не иное, что как переход с постели на софу или 3 раза прогулка по горнице взад и вперед, чтобы не совсем окостенеть от лежания. Жуковский, Романову, апрель 1845 года. Сердечно благодарю вас как за дружески сказанные мне слова, так и за желание ваше посвятить мне ваш перевод «Кесаря». Не предполагаю немало, чтобы исполнению этого желания и напечатанию вашего перевода было положено какое-нибудь препятствие. За эту рукопись предлагаем вам теперь 2500 рублей ассигнациями, с тем, чтобы по напечатании книги и по выручке денег, употребленных на напечатание, все, что составит чистый барыш, было доставлено вам. Полагая, что такое предложение будет вами принято, я доставлю немедленно вышеозначенную сумму Леонтию Васильевичу Дубельту. Он ее вам перешлет, а вы доставьте ему вашу рукопись, которую он мне отдаст при моем возвращении в Петербург. До моего же возвращения приступать к изданию вашей книги нельзя. Будет много ошибок. Жуковский, фон дер Бриггену. Июнь 1845 года. Я остановился, кончив 12-ю песнь Одиссеи, и написал Ивана Царевича, Жуковский, Плетневу. Июль 1845 года. Милый Гоголек, вы безбожно и бесчеловечно поступаете с нами. Для чего не уведомляете вы нас о себе? Что с вами делается? Как вы? Где вы? Куда вы? А от нас вот какое предложение. Возвращайтесь прямо к нам и поселитесь опять у нас в доме. Прошу вас скорее решиться и к нам приехать на жилье. У нас ждет вас приют родной, и вам у нас будет спокойно и беззаботно. Жуковский, Гоголю. Сентябрь 1845 год, Франкфурт-на-Майне. Твой Иван-Царевич нас всех пленил. Вяземский, Жуковскому. Ноябрь 1845 года, Петербург. Мой 50-летний товарищ жизни, мой добрый Тургенев, переселился на родину и кончил свои земные странствования. Бог послал ему быструю, бесстрадальную смерть. 3 декабря, старого стиля, он умер в Москве. Накануне сильно простудился, проведя в холодную, дурную погоду целый день на Воробьевых горах, где раздавал деньги ссылочным в Сибирь. Он всегда был добр, всегда чист и намерением. И делом. Жуковский, Гоголю. Декабрь 1845 года. Если бы в эту минуту я находился близ государя, я бы сказал ему: «Государь, дайте волю вашей благости. 20 лет изгнания удовлетворяют всякому правосудию, а между ими уже много таких, которые, перетерпев заслуженное наказание, заслуживают теперь не гнев, а уважение. Я вспомнил теперь особенно о 2. Одного я видел в Кургане, другого хотел видеть в Ялуторовске, но это не удалось мне. Первый есть Бриггин, другой — Якушкин. Скажу вам, что Бриггина я видел только 1 раз в жизни в Кургане. Якушкина же я знал ребенком, когда еще он был в пансионе. После я с ним никогда не встречался. Следовательно, говорю об обоих без личного пристрастия. Жуковский и Романову. Май 1846 года. Франкфурт-на-Майне. Жуковский — наша замечательнейшая оригинальность. Не знаешь, как назвать его, переводчиком или оригинальным поэтом. Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов. Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность — это загадка, но она так и видится всем. Нет русского, который бы не составил себе из самих же произведений Жуковского верного портрета самой души его. Появление такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости, данный ему, может быть, на то, чтобы оправить в лучшую оправу то, что не оценено, не возделано и пренебрежено другими народами. Гоголь, сентябрь 1846 года. Последняя половина 1846 года была самая тяжелая не только из этих двух лет, но и из всей жизни. Бедная жена худа, как скелет, и ее страданиям я помочь не в силах. Против черных ее мысли нет никакой противодействующей силы. Воля тут ничтожна, рассудок молчит. Расстройство нервическое — это чудовище, которого нет ужаснее, впилось в мою жену всеми своими когтями, грызет ее тело и еще более грызет ее душу. Это моральное, несносное, все губящее нравственная грусть вытесняет из ее головы все ее прежние мысли и из ее сердца все прежние чувства, так что она никакой нравственной подпоры найти не может ни в чем и чувствует себя всеми покинутой. Это так мучительно и для меня, что иногда хотелось бы голову разбить об стену. Жуковский Зейдлицу, 1846 год. Языкова нет на свете. Кто бы это мог подумать? Напишите же, прошу вас, то, что знаете о последних минутах нашего милого, доброго, до конца дней вдохновенного Языкова. Жуковский Гоголю, январь 1847 года. Твоя книга теперь в моих руках, имеется в виду выбранные места из переписки с друзьями. Я намерен ее перечитать медленно. По мере чтения буду писать к автору все, что придет в голову, о его мыслях. Эта переписка может также составить книгу. Ты наперед должен знать, что я на многое из твоей книги буду делать нападки. Горе и досада берет, что ты так поспешил. И на что была нужна эта поспешность, понять не могу. Если б вместо того, чтобы скакать в Неаполь, ты месяца два провел со мной во Франкфурте, мы бы все вместе переживали, и книга была бы избавлена от многих пятен литературных и типографических, которых теперь с нее не снимешь. Жуковский Гоголю, февраль 1847 года, Франкфурт на Майне. Радостнее всего мне было услышать вести о благодатном замысле твоем писать письма по поводу моих писем. Появление твоих писем может теперь произвести благотворные примиряющие действия, но как мне стыдно за себя, как мне стыдно перед тобою, добрая душа. Гоголь Жуковскому. Март 1847 год, Неаполь. Кончил Рустема и Зораба, которого, я в этом уверен, ты прочтешь с удовольствием. Ибо в этом отрывке, составляющем целое, высокая поэзия не древней Греции, не образованного Запада, но пышного, пламенного Востока, теперь переписываю и в то же время поправляю поэму. Жуковский Гоголю. Март 1847 года. Легко сказать, пиши о Жуковском и Пушкине. Жуковский и Пушкин — это вся наша новейшая литература, это наши Шиллеры и Гёте. Дотронься до них, так надобно будет приподнять все и всех. Плетнев Гроту, март 1847 года, Петербург. Благодарю вас за то высокое наслаждение, которое вы доставили мне присылкою Рустема. Когда дошел до последних глав, то слезы текли у меня, и я был так счастлив. Вяземский после сказывал мне, что и с ним происходило то же самое. Плетнев Жуковскому. Июль 1847 года. Петербург. Удивительно, что за свежесть, за бойкость, за сила, за здоровенность в языке и в стихе твоем, так и трещит он молодостью и богатырством. Вяземский Жуковскому. Июль 1847 года, Петербург. После вашего отъезда из Эмса я так несколько дней жил сиротою, но боги Одиссеевы сжалились надо мною и прислали мне Тютчева. Он приехал в Эмс нарочно для меня и для моей Одиссеи, прожил там до моего отъезда, заставил меня прочитать ему Одиссею. Мне было с ним весьма по душе. Какой оживленный, острый, поэтический и привлекательный ум. Жуковский Хомякову. Сентябрь 1847 года, Дармштадт. Я непременно буду весной в Петербурге. Мое долговременное отсутствие становится мне тошно. Жуковский Романову. Декабрь 1847 года, Франкфурт на Майне. Вот уже скоро 20 лет с тех пор, как я, едва вступавший в свет юноша, пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце. Ты подал мне руку и так исполнился желанием помочь будущему сподвижнику. Как был благосклонно любовен твой взор! Что нас свело неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. От чего? От того, что чувствовали оба святыню искусства. Очень, очень бы хотелось, чтобы привел Бог нам опять пожить вместе в Москве, вблизи друг от друга. Перечитывать написанное и быть судьей друг другу теперь будет еще более нужно, чем прежде. Гоголь Жуковскому, январь 1848 года, Неаполь. Мы живем на кратере вулкана, который недавно пылал, утих, и теперь снова готовится к извержению. Еще первая лава его не застыла, а уж новая клокочет в его внутренности и скоро-скоро разольется. Одна революция кончилась, другая готова вступить в ее колеины. Но теперь действует уже смелее и шире. Аристократия уничтожена в пользу среднего состояния. Я не политик и не могу иметь доверенности к своим мыслям, но кажется мне, что нам в теперешних обстоятельствах надобно китайскую стеною отгородиться от всеобщей заразы. Россия есть отдельный самобытный мир. Ход Европы не наш ход. Что мы у нее заняли, то наше, но мы должны обрабатывать его у себя, для себя, по-своему, не увлекаясь подражанием, не следуя движению Запада, но и не вмешиваясь в его преобразование. В этой отдельной самобытности вся сила России. Жуковский, Романову. Февраль-март 1848 года. Если были крылья, сию же минуту мы перелетели бы в Россию. Но теперь надобно ждать дороги и не пускаться в путь. Теперь везде более или менее опасны. Если бы я был один, я давно уж был бы в России. Жуковские, Елагины. Март 1848 года. Добрый путь в любезное Отечество. А я между тем сижу у Майна и жду погоды, которая в это время весьма бурная. Твои неаполитанские смуты через Париж перебежали в Германию. Немецкое пиво запенилось, как французское шампанское. Франкфурт теперь сделался центром революционного движения. Жуковский, Гоголю. Апрель 1848 года. Ганау. Вчера прочел я, наконец, письмо Жуковского к Гоголю о значении поэзии, напечатанное в «Москвитянине». Я нашел, что главная тут идея нова и очень замечательна. Грот Плетневу. Июль 1848 года. Гельсинфорс. Я не с горем пополам, а с горем по горло остаюсь на зиму за границей. Мои все приготовления к отъезду сделаны. Я сдал свой дом во Франкфурте, все свои мебели продал или раздарил. Все свое нужное уложил и отправил, оно теперь в Штеттине и скоро будет в Петербурге. Жуковский, Вяземскому, июль 1848 года, Кронталь. Баден-Вулкан, который всякую минуту может начать свое извержение, но я переселился сюда именно в такую минуту, когда Франкфурт сделался из прежнего, мирного, кипучим жерлом беспорядка. Жуковский, Романову. Сентябрь 1848 года. Баден-Баден. Вся моя жизнь разбита вдребезги. Если б я не имел от природы счастливой легкости скоро переходить из темного в светлое, я впал бы в уныние. Тяжелый крест лежит на старых плечах моих. Того, что называется земным счастьем, у меня нет. Помоги только Бог устоять на ногах. Жуковский, Романову. Октябрь 1848 года. Баден-Баден.